Глава 5. Как у ведьмы 4 крыла, платье до пола, ой, до пола, свили гнезда в ее рукавах совы, сокола до перепела, ай, дурная голова, в волосах листва и руки красны, просит беса незрячей луны, чтобы за зимой не было весны. Мельница. Я узнала ее, ведьму старую из той деревни, где мы праздник справляли. И хоть не была она на себя похожа в старых тряпках и дырявой косынке, а сейчас обвешана ожерельями и в сарафане, расшитом с платком шелковым на седых волосах, а все равно ее узнала. И сердце глухо забилось, запульсировало в висках. «Ты!» — вскрикнула я и бросилась к ней, но стража сцапала меня сзади за шкирку и потянула вверх. «Ведьма! Ты меня им сдала, да? Ты следила за мной?» «Уймите бесноватую. Царю покорные невесты нужны, а не эта бестолочь сварливая. Молчи, хорош орать. Рот запечатаю, звука не издашь». Палкой посохом о землю ударила, и мои стражи назад от нее шарахнулись, а сама вокруг меня ходит туда-сюда, осматривает с ног до головы. Буйная, но краса дивная, нездешняя, чужая краса. Волосы цвет свой меняют, как и положено в мире нашем. Сутки пройдут, врожка, и надобно будет прятать лицо ее и косы даже от стражников. С ума она их сведет. Ты, ведьма старая, гадать мне не захотела. Видела я тебя. Ты меня им сдала. Ты, да? Ты что натворила? За что? Что я тебе сделала? Я дергалась в руках стражников, а карлик и гадина даже не смотрели в мою сторону, шептались, но мне все слышно было. Они это делали нарочито громко, и от этого страшно становилось. От лиха ее схоронить надобно, чтоб не узрел чудище похотливое, не то утянет лапами своими крюкастыми. Выкуп за проезд все равно давать-то надо. Подошла ко мне, грудь пощупала, лицо покрутила в разные стороны, живот потрогала, бедра, ягодицы. «А ну, придержите ее, уложите на траву и ноги раздвиньте». Меня как травинку пополам перегнули, навзничь опрокинули и колени в стороны развели. Я заверещала так громко, что самой уши заложила, а ведьма надо мной наклонилась и рукой между ног пошарила. «Исцарапаю, глаза тебе выколю, змеюка, не трогай меня!» От ужаса даже скулы свело и пальцы скрючило, вывернутые стражниками. Старуха на них лицо подняла и шепчет хрипло, жутко губами шершавыми даже на вид. «Трава с мхом смешается, цветы в землю врастут лепестками, солнце померкнет. Глаза видеть перестанут, уши слышать перестанут, уста говорить перестанут. Замрите». И посохом по земле трижды ударила. Пальцы стражников окаменели на моих коленях мертвой хваткой. «Впусти, не то испорчу, коли девка, и по рукам пойдешь, а не во дворец царский. Я убедиться должна, что товар хороший». «Я тебе... А, не товар! Не тронь меня, ведьма проклятая!» Пелагея лицо, испещренное морщинами, ко мне склонила. «Угомонись, тебе же лучше будет. Не твой это мир, законы иные, и не люди мы все. Избрана ты. И судьба твоя сейчас решается в дороге этой. Отбор естественный, жесткий. У меня таких чертова дюжина, и далеко не все доедут до дворца царского. В земле схоронят их, кого целиком, а кого по частям. Хочешь себе доли такой? Помереть в межземелье бесславной человечкой без рода и без имени? Али попробуешь трон занять рядом с царем нашим? Не желаю зла тебе и больно не сделаю. Трон мне ваш нафиг не нужен. А вот умирать не хотелось. Совсем. Страшно она говорила так, что по коже паутина липкая ужаса растягивалась, и глаза ее черные красными точками в зрачках светились, как у волчицы дьявольской в ночи. Но отчего-то поверила я ей, что зла не причинит, и перестала биться, и позволила ей себя ощупать, губу закусила, когда ее холодный палец внутрь скользнул. А ведьма с колен поднялась и к воде пошла, руки сполоснула. «Девка она, веди к остальным, пусть вымоется да переоденется. Голубое ей все приготовь, золотом расшитое. Лазурянка ее назовем. Гляди, волосы какие становятся, цвет свой меняют. Не лазурянка. Ждана я. Ведьма глазами зыркнула, и снова зрачки красным сполохнули. Умная какая выискалась. Кто сказал, что имя сама себе выбрать можешь? Врошка пожал плечами. Ждана так Ждана. Уводите. И я наконец-то увидела девушек, о которых все говорили. И так странно стало, что раньше ни звука от них не слышала и не видела ни разу. А оказывается, они совсем рядом, в воде плескались голышом. Едва меня завидев, замолчали, рассматривая. Странно рассматривая, словно я чем-то от них от всех сильно отличаюсь. Зашептались и снова смотрят. Приветствовать не торопятся, а мне и не надо. Я не из тех, что друзей везде ищут. Я больше любила в одиночестве. С Лиской тоже случайно сдружились, и то она нашу дружбу и поддерживала. Не умею я дружить. Слушать могу, рядом быть, а веселиться и развлекать плохо умею. Иногда не впопад смеюсь, иногда говорю лишнее в глаза. Отошла от них и воду на себя из ковша вылила. Вокруг ног водоросли обмотались, но я решила в панику не впадать. Мелко здесь, и девушки рядом. Ничего не случится со мной. Не утащат на дно. Царь, как космы ее страшные увидит, тут же ее в яму бросит. Тоже мне конкурентка. Врошка, как всегда, пугал нас. Да ну, неправда. Красивая она, волосы голубые, как у русалок рисует, и тело белое, солнцем не тронутое. Ярко-рыжая девушка бросила на меня быстрый взгляд, а я нахмурилась и в воду посмотрела. Наверное, я вскрикнула, потому что они расхохотались. «О, волосы свои увидела! Эй, человечка, так всегда бывает! Вы тут страшными становитесь, не светят тебе царские объятия. Забава, прекрати!» А я на свое отражение смотрю и губами шевелю. Пальцы волосы трогают, и в груди дыхание застряло. Ни вдох, ни выдох сделать не могу. Еще несколько часов назад они были золотистыми, а сейчас светло-голубыми, почти белыми. Я к лицу пряди поднесла, рассматривая, намочила, потерла и снова смотрю. Цвет стал ярче и насыщенней. О, Боже, что ж это за место такое? Неужели мне и правда все это снится? Бросилась за кусты, чтоб они не смотрели на меня и не смеялись. «Эй, человечка, мойся быстрее, А то скоро врошка из воды выгонит, так и будешь тиной вонять. Я осмотрелась по сторонам и снова ополоснулась водой. И чем мне мыться? У меня только ковш, ни мыла, ни шампуня. Только подумала, по воде бутыль подплыла. Да, Пелагея давала с собой, а я, когда раздевалась, на берегу оставила. Ждана. Сама не знаю, зачем именем этим назвалась. Оно в голове прозвучало в этот момент, и я его сказала. Снилось оно мне. Открутила крышку с бутылки. Понюхала жидкость. Цветами пахнет диковинами. Щиколотки снова опутали водоросли, но я уже и внимания не обратила. На голову из бутыли жидкость вылила, моля Бога, чтоб дурацкая голубая краска смылась. Как вдруг ощутила скольжение по телу прямо под водой. Замерла с поднятыми к голове руками и глаза открыть не могу. Мыло зайдет. Сзади всплеск послышался, словно что-то большое из-под воды вынырнуло. От страха дышать стало нечем. «Так и стой, и глаза не открывай!» Голос зазвучал внутри головы, а не в ушах. Тот самый, что имя мне придумал. Хотела вскрикнуть и не смогла, словно удавкой горло стянула, и ни звука не вышло. Тяжело дыша. Застыла вся в мыле, дрожащая от страха и от ощущения полной беспомощности. По ноге кто-то ладонью ведет, и я сама дыхание сзади слышу. По ягодицам вверх к пояснице чем-то острым, по позвоночнику к затылку. Рук не опускай. Да, вот так. Не шевелись, Ждана. И голос этот дрожь во всем теле вызывает, вибрирует где-то внутри струнами тонкими. И в тот же момент сбросить чары хочется, и страх сковывает все тело. Пальцы скользят по талии и груди, прохладные, дразнят соски. Внизу живота начинает трепыхаться что-то невиданное, острое и мощное. Оно отдает к скрещенным и сжатым ногам. Красивая Ждана, смертельно красивая человечка с лазурными волосами. Ты меняешься и еще краше становишься. Так бы и смотрел вечность на тебя. Кто ты? Неважно. Тебе нравится, когда я прикасаюсь к тебе? Нет. Лжешь. Маленькая человечка, тебе нравится, особенно вот так. Сжал соски, и я приоткрыла рот. От кончиков груди резким прострелом возбуждение вниз так, что запульсировала плоть. Маленькие, острые, тугие. Не смей. А кто мне запретит? Ты? Пальцы скользнули между ног. И, раздвинув складки, погладили, и я внутренне взвелась вся. А тело заныло от попытки пошевелиться, тщетной, как и попытка вскрикнуть. Трение прохладной кожи, подушечки пальца, а выпирающий острый клитор, и я чувствую, как под закрытыми веками жжет то ли от мыла, то ли от слез. Мерзко, мерзко мне, не прикасайся. Как же сладко ты лжешь. Скользит между складками прямо внутрь и трепыхается у самого входа, и я внутренне трепыхаюсь от каждого движения, задыхаясь от ненавистного удовольствия и понимания, что даже не вижу ублюдка, посмевшего так нагло трогать меня под носом у стражей, в рожке монстра и ведьмы. Ощущая, как нарастает ураган внутри, незнакомый, такой болезненный и сильный, как надвигающийся смерч с огненными искрами. Раскаленными кольцами вьется адское удовольствие между ног там, где палец умело и настойчиво выписывает одинаковые круги. Вся краска к щекам прилила, а пошевелиться не могу. А он дразнит, сжимает пульсирующими движениями, заставляя выгнуться в немом крике и, сильно сжав ноги, замереть перед тем, как забиться в оргазме. Выгнувшись в пояснице и запрокинув голову, дрожать в судорогах невыносимого наслаждения, сжимая его палец, бешено сокращающейся плотью, и чувствуя, как слезы градом катятся по щекам. «Ждана моя, красивая, сладкая, хорошо тебе?» «Отвратительно, ужасно, кто ты?» Тело насиловать и прятаться от глаз. Испугался? Все на берег вышли. И тут же тело отпустило, и голос вернулся. Выдохнула, всхлипывая, закрывая грудь руками, оглядываясь по сторонам. Никого. Только в кустах что-то закопошилось, и хвост длинный исчез за листьями, или показалось мне. Словно привиделось все, но тело еще сладко ноет и дергает плоть отголосками наслаждения. Я к берегу побежала, полотно льняное схватила и тут же обмотала вокруг тела. «Ты чего дрожишь, смертная? Вода теплая». Обернулась, а на меня карлик, не моргая, смотрит. «А ну наклонись, лоб потрогаю». «Лихорадки нет». «Чего щеки красные, губы пунцовые?» А мне мерзко сделалось от мысли, вдруг это он меня трогал, или стражник вот тот здоровый, или вон тот с глазами красными. Но сказать в рожке побоялась. Вспомнила слова Пелагеи, да и самого карлика о том, что трогать и смотреть нельзя. Кто знает, что мне за это могло быть. «Правильно. Зачем им знать наши тайны, Ждана моя?» «Не твоя, не чья я, и тайн у меня с тобой нет никаких!» «Одевайся, уезжаем мы, завтра уже границу с межземельем пересечем».